Глава третья. Предшествующие состояния. Андрес Лейбранд не жаждал приключений, ему просто нужен был билет на самолет. Он получал степень доктора экономических наук в Цюрихском университете, а его девушка была ученой родом из Бразилии. Андрес хотел познакомиться с ее семьей, но, как часто бывает у студентов, денег не хватало. Один из способов организовать поездку в Южную Америку — провести там исследование. Лейбранд изучал организационную культуру. Еще учась в колледже, его девушка узнала о необычной организации — рыбацкой деревне на берегу озера на северо-востоке Бразилии. Это была отличная возможность профинансировать путешествие, и они ею воспользовались. Как типичный представитель Запада, Андрес ожидал, что культура в Бразилии пропитана дружелюбием и стремлением к общности, и был удивлен увиденным на озере. Он вспоминает. Работа там была очень уединенной. Мужчины выходили на воду в 3 ночи, чтобы закинуть сети, и проводили день в одиночестве в маленьких лодках. Все тропинки в деревне были усеяны мусором, и это, казалось, никого не тревожило. Рыбаки взаимодействовали только во время споров за лучшие места. Озеро стало рабочим местом, пропитанным злостью и одиночеством. Как это повлияло на рыбаков? Чтобы ответить на этот вопрос, Лейбранду нужна была еще одна общность для сравнения. Озеро впадало в реку. Путешествуя вдоль ее берегов, примерно через 65 километров на выходе в море, Андрес нашел еще одну рыбацкую деревню. Эти сообщества, проживающие у озера и у океана, были похожи по размеру, материальному достатку и религиозным воззрением, но при этом были совершенно разные по характеру. Когда Лейбранд приехал в приморскую деревню, десятки людей вышли из домов, чтобы поприветствовать его. Когда он уходил в город на ночевку, 2 местных настояли, что проводят его на опасном пути длиною в 16 километров. Почему вторая деревня настолько дружелюбнее первой? Лейбранд узнал, что для рыбалки в океане нужны большие суда и тяжелое оборудование, а значит, нужна командная работа. Чтобы заработать на жизнь, жителям деревни приходится сотрудничать. Были случаи, что жадность брала верх, и кто-то из жителей шел сражаться с тяжелыми волнами в одиночку. Не все из таких смельчаков вернулись. В обеих деревнях Андрес просил рыбаков сыграть в игру на доверие. Вы недавно тоже в нее играли. В качестве инвесторов рыбаки у океана были готовы отправить другому игроку около 40% своих денег. У рыбаков у озера этот показатель был менее 30%. Как доверенные лица, морские рыбаки вернули почти половину того, что заработали, а значит, инвесторы получили свои дивиденды. Озерные рыбаки вернули меньше трети, инвесторы оказались в минусе. Важный момент. Жители этих деревень первоначально не отличались друг от друга. Уровень доверия рыбаков, когда они только начинали карьеру, был одинаковым. Но со временем место работы их изменило. Чем дольше человек работал на озере, тем подозрительнее становился. У океана наоборот. Рыбак становился более открытым и щедрым. Море учило людей доверять друг другу, и это правильно. Ведь работая сообща, они только выигрывали. Люди у озера научились цинизму и тоже были правы, потому что доверие стоило им слишком дорого. Если вы посадите орхидею в пустыне, и она завянет, вы не скажете, что у нее болезнь, из-за которой вянут орхидеи. Вы посмотрите вокруг. Мы, психологи, обычно рассматриваем каждого человека в отдельности. Но люди в том числе продукт своего окружения. Бразильские рыбаки трансформировались в разные версии себя, чтобы подстроиться под условия своего социального мира. Многочисленные исследования доказывают, что в зависимости от обстоятельств люди становятся злее или добрее. Цинизм передается по наследству, но предрасположенность к нему зависит от генов менее чем наполовину. Циниками не рождаются, ими становятся, а современное общество чеканит их как монеты. Жизнь сейчас, особенно на Западе, наполнена культурными факторами прошлых лет, которые настраивают инстинкты людей на недоверие и эгоизм. Мы все как одна большая деревня у озера, но понимание процессов, которые порождают цинизм, дает осознание, как действовать иначе и построить деревни у океана, где царит дух товарищества, и у доверия есть шанс возродиться. Неравенство. В 1980 году американский средний класс владел примерно на 50% большим богатством, чем 1% самых богатых людей страны. К 2020 году 1% богачей владел большим богатством, чем весь средний класс вместе взятый. Похожая тенденция, хотя и менее выраженная, наблюдается во многих других странах, где все богатство сосредоточено в руках верхушки общества. Миллионы людей оказались на окраине экономического мира. У американцев, родившихся в 1940-х годах, вероятность заработать больше, чем родители, составляла 90%. Для тех, кто родился в 1980-х годах, вероятность снизилась до 50%. При этом стоимость обучения в колледже и цены на недвижимость резко выросли. В 2022 году 70% опрошенных американцев сообщили, что не могут позволить себе жилье и образование, как у родителей. Многие находятся в шаге от финансового краха, к которому может привести внезапная травма или другие неожиданные трудности. Доверие объединяет людей в команды, поселения и целые страны. Но неравенство разрушает эти связи. Люди, которые живут в регионах и странах с большим социальным неравенством, обычно поляризованы, враждебны, одиноки. Они часто испытывают напряжение, мыслят материально и никому не доверяют. Это не потому, что в поляризованных обществах меньше богатств. В США доверие начало снижаться во второй половине 20 века, как раз во время роста благосостояния. Когда меньшинство забирает себе большую часть ресурсов, цинизм в обществе растет. У бедных есть все основания не доверять культуре, которая оставляет их в тени. Но в условиях неравенства обеспеченные люди тоже не отличаются доверием. Одна из причин неравенства формирует менталитет нулевой суммы, представление, что один может выиграть, только если второй проиграет. В таких условиях даже победители находятся в неустойчивой позиции. В любой момент они могут потерять преимущество, слишком большая конкуренция. Коллеги, соседи и просто незнакомые люди становятся соперниками. Злоупотребление элиты. В Восточной Германии после Второй мировой войны коммунистическое правительство создало Министерство государственной безопасности, МГБ или Штази, чтобы контролировать население и искоренять инакомыслие. Штази сформировала обширную сеть информаторов. Мясник с вашей улицы, собутыльник или троюродный брат мог оказаться низкооплачиваемым шпионом, готовым сдать вас при любом намеке на мятеж. Доверие разлеталось в пух и прах. Как писал один политолог, сам факт, что есть организация, следящая за обществом, способствовал его разделению. Свободно общаться люди могли только в самых маленьких группах. В 1989 году рухнула Берлинская стена, а вместе с ней и Штази, но их наследие еще долго влияло на общество. Даже сейчас уровень доверия в немецких городах, которые были под контролем Штази, ниже, чем в районах, где эта организация обладала меньшей властью. Там не любят ходить на выборы и реже помогают незнакомцам. Тайная полиция исчезла, но ее призраки не дают покоя даже новым поколениям. К счастью, Штази — это крайний пример злоупотребления со стороны правительства. Однако сейчас люди теряют политический голос по всему миру. Неправительственная организация Freedom House сообщает, что человечество переживает 15-летний упадок демократии. По их данным, 3/4 населения мира подчиняется правительствам, которые стали менее демократичными в период с 2019 по 2020 год. Штаты в США также лишают людей избирательных прав. Один политолог посчитал демократический рейтинг каждого штата с учетом факторов, которые укрепляют права избирателей, например, возможность зарегистрироваться на выборы онлайн или уменьшают их, например, предвыборные махинации. Он обнаружил, что уровень демократии снижался на протяжении всего 20 века, особенно в штатах, где доминирует партия республиканцев. Когда элита, влиятельные люди в правительстве и промышленности, злоупотребляют доверием граждан, оно исчезает. В 2021 году по Британии разлетелась новость, что премьер-министр устраивает пьяные вечеринки, пока граждане сидят на карантине из-за COVID-19. Было запрещено даже присутствовать на похоронах родственников. До этого скандала уверенность, что политики в стране думают только о себе, была у 57% граждан. После скандала число выросло на 9 пунктов, до 66%. Предыдущий подобный рост цинизма в Великобритании занял 7 лет, а еще ранее недоверие росло на 9 пунктов в течение 42 лет. Вспомните себя 10 лет назад. Как изменилось ваше доверие корпорациям и правительству за это время? Если снизилось, вы относитесь к несчастному подавляющему большинству. И за это невозможно винить. В эпоху WeWork, Theranos и FTX вера в то, что есть только два типа людей – мошенники и обманутые, совсем не удивляет. WeWork, Theranos и FTX – название компаний, которые были уличены в мошенничестве. Это не значит, что циничное мышление кого-то спасает. Злоупотребление элиты способствует усилению хронического разочарования, ожидание, что нам причинят зло до огромных масштабов, что тоже может навредить жертвам. Часто это происходит из-за расовых, классовых и этнических различий и еще больше усиливает неравенство. В 2004 году сотрудники полиции Милуоки, не находившиеся при исполнении служебных обязанностей, жестоко избили Фрэнка Джуда-младшего, безоружного чернокожего мужчину. В следующем году резко сократилось число звонков на номер 911, особенно в кварталах, где в основном проживали темнокожие. Исследователи выяснили, что из-за нападения на Джуда люди 22 тысячи раз не стали вызывать службу спасения в экстренных ситуациях. У темнокожих жителей Милуоки были веские основания не доверять полиции, а значит, они были лишены защиты от преступности. Хроническое недоверие может также навредить здоровью. Когда были выпущены первые вакцины от COVID-19, миллионы людей отказались от прививок. Часто это происходило из-за теории заговора, но не всегда. В эмигрантском союзе района Фрутвейл в Окленде были другие причины. Долгое время медицинская помощь для темнокожих и смуглых пациентов была хуже по качеству, чем для белых, поэтому представители меньшинств имеют все основания думать, что американская медицина не для них. Правительству жители Фрутвейла тоже не доверяют. Когда началась пандемия, президент США пообещал усилить рейды по поиску нелегальных мигрантов и призвал мэра Окленда предоставить убежище для людей без документов. Многие боялись, что под видом вакцинации будут проводить засады на мигрантов. К августу 2021 года вакцинацию прошли не больше 65% жителей Фрутвейла, тогда как в более богатом районе Пьемонт, расположенном всего в 10 километрах, показатель превысил 80%. Исследование, в котором приняло участие больше 1000 жителей Фрутвейла, показало, что у латиноамериканцев вероятность положительного результата ПЦР-теста была выше в 8 раз, чем у белых. В целом, по всей стране в течение тех лет продолжительность жизни латиноамериканцев заметно падала, у белых американцев таких высоких показателей не было. Можно понять недоверие жителей Фрутвейла к властям, но заплатить им пришлось очень дорого. Продажный мир. Богатство и процветающая среди элиты коррупция может усилить цинизм остальной части населения и повлиять на наш образ жизни. Представьте, что вы оказываете разумную бытовую услугу, например, встречаете друга в полночь в аэропорту. Ожидаете ли вы от него чего-то взамен? Расстроитесь, если ничего не получите. Если да, у вас скорее товарно-денежные отношения, в которых важно, какую ценность каждый человек представляет для другого. Если же у вас общественные отношения, вы даете, берете и делитесь ради самих отношений. Товарно-денежные отношения уместны в условиях свободного рынка. Мы верим, нам дадут продукт, за который мы платим, или выполнят другие условия контракта, потому что второй стороне это тоже выгодно. Как высказался экономист Чарльз Шульце, рыночные отношения снижают потребность в сострадании, патриотизме, братской любви и культурной солидарности. Вообще Шульце пытался выделить достоинства рынка, но случайно назвал главный его недостаток. Торговые отношения побуждают людей быть приветливыми, но становится непонятно, почему они так любезны. Эта футболка правда может подчеркивать ваш цвет глаз, шутка может быть действительно смешной, но не ожидайте от продавца или официанта, что они признаются, если что-то из этого им не понравится. В рыночной деятельности на первое место выходит личный интерес, и это прослеживается повсеместно. Исследования в моей лаборатории доказали, люди, которые делают добро ради финансового вознаграждения, например, жертвуют на благотворительность ради налоговых льгот, более эгоистичны, чем те, кто ничего такого не делает. Обмен важен для бизнеса, но он несовместим с альтруизмом. Спасением от рыночных отношений всегда были общественные отношения, в которых люди перестают постоянно считать и просто взаимодействуют друг с другом. Но поскольку деньги — это материал для обмена, они разрушительно сказываются на общественных связях. Если вы платите кому-то за то, что он проводит с вами время, это уже не свидание, а эскорт. Совет, за который вы платите деньги, это не совет, а консультация. Большинство друзей стараются не впутывать в свои отношения деньги, но есть проблема. Теперь подсчет вроде денежного есть во всех сферах жизни. Уже выйдя из магазина, вы считаете, сколько шагов прошли до дома, как много времени потратили на медитацию, сколько людей оценили вашу последнюю публикацию в социальных сетях. Все теперь подсчитывается, покупается и продается. Психиатр Анна Лемпке говорит, что всякий раз, когда мы присваиваем номер или перечисляем что-то, возникает риск развития зависимости. Числа всегда были частью торговли, но теперь они вытесняют такие ценности, как здоровье, одобрение и общность. Мы можем назвать это рыночным внедрением. Оно воздействует не только на то, к чему мы стремимся, но и как мы это делаем. Все гонятся за числами, а не за опытом. У количественной оценки есть свои плюсы, но она может стать причиной целого ряда переживаний, и главное из них — страх не оправдать ожидания. Специалисты в клиниках по лечению бессонницы сообщают, что теперь люди приходят с жалобами не потому, что чувствуют усталость, а потому что умные часы показывают, что у них недостаточно хорошее качество сна. Рыночное внедрение влияет на наше отношение к себе и на то, как мы воспринимаем друг друга. Логан Лейн, ученица средней школы имени Эдварда Р. Мароу в Бруклине, социальный рынок буквально осточертел. Каждое утро девушка ездила в школу на поезде вместе с десятками других учеников из своей школы. Она вспоминает. Это было похоже на дорогу, на которой социальные сети сталкиваются с реальностью. Подростки то смотрели друг на друга, то в свои телефоны. Часто в ленте попадались посты сверстников, которые стояли буквально на расстоянии вытянутой руки. К тому моменту Лейн уже была ветераном в социальных сетях. Смартфон у нее появился в 6 классе, а вместе с ним аккаунт в популярной соцсети. Она выкладывала забавные селфи и фотографии своих рисунков и вязания. Ее образ в интернете был чудаковатым и ироничным. Логан активно пользовалась социальной сетью, но всерьез это не воспринимала. Хотя ее жизнь говорит об обратном. Девушка прокручивала ленту, чтобы уснуть. А еще она просто не могла не опубликовать хорошее фото, если оно было, и внимательно следила за реакцией других на ее посты. Большинство несостыковок онлайн-жизни с реальностью похожи на безобидные автомобильные аварии, но некоторые из них все же причиняют боль. Когда люди постоянно делают записи своей жизни и жизни других, они, как журналисты под прикрытием, превращают все и всех в историю. В этих условиях сложно отличить правду от лжи. Появляется подозрение, что люди играют. Когда началась пандемия и занятия перешли в онлайн-формат, Лейн все свободное время проводила в социальных сетях. Ее отношение к другим ухудшилось, а собственная самооценка развалилась на куски. Логан вспоминает. Перед глазами постоянно был образ кого-то лучше, чем я сама, кого-то более красивого, более талантливого. Я начала чувствовать стыд за то, что не могла стать кем-то значимым. Уже 3-е десятилетие социальные сети заставляют людей чувствовать себя так. Социальная сеть Facebook появилась в Гарварде в 2004 году и в течение последующих 2 лет медленно набирала популярность среди студентов колледжей, пока не была выпущена в свет в 2006 году. Деятельность американской транснациональной холдинговой компании Meta Platforms Incorporated по реализации продуктов социальных сетей Facebook и Instagram запрещена на территории Российской Федерации с 2022 года. Недавно исследователи вернулись в прошлое, изучив университетские записи того периода. Буквально через месяц после появления соцсети в общежитии университета студенты стали чаще чувствовать тревожность, подавленность, усталость и чаще страдать от расстройств пищевого поведения. Они стали активнее обращаться за консультациями и принимать больше препаратов для лечения психических расстройств. Одним из виновников можно назвать социальное сравнение. После появления социальной сети студенты увидели, как отдыхают и тусуются их сверстники, поняли, что те живут на полную катушку. Социальные сети показывают самые яркие моменты жизни людей. Из-за этого мы становимся недовольны своей работой, домом, отношениями и телом. Все эти площадки оценивают социальную жизнь в количественных показателях. Подсчитывая лайки, репосты, часы непрерывного общения, они делают из всего сравнения, соревнования, дают возможность выиграть, но мешают общаться. В начале 2010-х годов все радовались, что социальные сети вдохнули новую жизнь в глобальное общение. Но теперь стало ясно, что это скорее рынок, замаскированный под сообщество, который поощряет дружбу, основанную на взаимном обмене. В колонке New York Times за 2018 год читателям предложили тест, который мог количественно оценить, насколько полезны друзья. В статье призывали определить, кто из людей в вашей жизни наберет самые высокие баллы. Вот так мы вовлекаем рынок в человеческие отношения. Рынок не только внедрился в дружбу, он расчистил себе дорогу в романтические отношения. На заре 21 века где-то 5% пар знакомились онлайн. К 2017 году этот показатель был уже 40%, что значительно уменьшает шанс познакомиться каким-либо другим способом. Нет ничего плохого в том, чтобы увлеченно лайкать аккаунты других людей. Но сайты знакомств с бесконечным запасом вариантов партнеров и мгновенным выбором настраивают наш разум иначе воспринимать влечение. Создатели сделали эти приложения по образцу игровых автоматов. Любовь может быть игрой, но онлайн она становится похожа на казино, где каждый подсчитывает шансы и делает ставки. Ваш партнер обязательно должен быть выше 178 сантиметров, с бородой и без финансовых проблем. Но кто из всех высоких, бородатых и успешных тот самый идеал? Заваленные кучей вариантов пользователи рынка отношений сравнивают женихов друг с другом по тому же принципу, что выбирают телевизор, и свою жизнь меняют под те же параметры, потому что думают, будто их выбирают так же. Миллиарды из нас живут в количественных грезах Кремниевой долины. Мы можем отшлифовать каждую грань нашей жизни, но не осознаем, насколько сильно тонны информации влияют на отношения. Эта информация трансформировалась в немыслимые объемы богатства у крупнейших компаний и самых богатых людей на планете. Мы – самый прибыльный продукт в истории человечества. Доверие как стандарт. История – не научный эксперимент. Мы не можем перебирать тысячу вариантов раскладок, как с костяшками домино, чтобы потом наблюдать, в какой узор в итоге все сложится. Ученые не знают наверняка, почему за последние полвека уровень доверия резко упал, но явно видно, как неравенство и злоупотребление элиты распространяют за собой цинизм во времени и пространстве. И все три показателя неуклонно растут. Только не нужно мечтать о возвращении прекрасных былых времен. За прошедшие столетия значительно сократились детская смертность, голод и статистика насильственных смертей. Да, у нас есть несправедливость и неравенство, но многие маргинальные группы населения жили еще хуже буквально несколько десятилетий назад. По словам психолога Стивена Пинкера, это лучшее время в истории человечества, и мы должны испытывать вселенскую благодарность за все, что произошло до нашего рождения. Может и так. Но людям 21 века сложно представить себя на месте жителей бронзового века. Мы видим реальные проблемы, которые существуют сейчас. И неудивительно, что вместо вселенской благодарности все мы испытываем настоящий земной ужас. Неравенство, злоупотребление элиты и внедрение рынка превратили общество в озерную деревню мирового масштаба, похожую по соперничеству на сообщество рыбаков, которое изучал Андрес Лейбранд. Как это влияет на наше сознание? Социолог Эмиль Дюркгейм для описания современных тенденций ввел понятие аномия – крах социальных ценностей и ожиданий. Это совсем не то разочарование, которое вы испытываете, когда кто-то вас подводит. Это чувство, что вас предало все общество в целом. Жизнь в мире, который с каждым годом становится все более продажным, несправедливым и эгоистичным, может лишить нас надежды, и действительно неравенство, коррумпированность и коммерциализация общества приводят к аномии. Но люди не просто живут по законам культуры, они сами ее создают. Человеку может казаться, что его вклад минимален, но каждый из нас точно имеет влияние на социальный микроклимат. В школе, в семье, среди соседей. В этих местах мы можем создать миниатюру деревни у океана, где доверие — это норма. В 1975 году Билл Бруно с крошкой Эмилем катались на велосипеде по холмам Менло-парка и заметили съемочную группу научно-фантастического фильма «Побег на Ведьмину гору». Они подошли поближе и поняли, что съемки проходят на территории частной школы Peninsula School. Билл понял, что эта лесистая дикая местность идеально подходит для его сына. Он не мог позволить себе оплатить обучение, но школа предлагала стипендию детям сотрудников, а Биллу не нужно было ничего больше. Каждый день они ездили до школы по 8 километров. С понедельника по пятницу Эмиль ходил на занятия, а по выходным отец с сыном работали уборщиками. Peninsula School — необычная организация даже по калифорнийским меркам. Главное здание школы — итальянский особняк XIX века, когда-то белый, а теперь потемневший до пыльно-бежевого. Фронтоны и округлое крыльцо украшены лепниной в виде виноградной лозы и цветов. Здесь чувствуешь себя как дома, потому что раньше это и был чей-то дом. Большинство занятий проводятся в небольших домиках на одну комнату, окруженных многовековым лесом. Во времена, когда учился Эмиль, здесь давали имена любимым деревьям и лазили по ним. Его одноклассники забирались на огромную высоту из трехэтажное здание кедр с раскидистыми широкими ветвями и обедали с видом на залив. Кедр назывался «Площадка». 40 лет спустя я тоже приехал в Peninsula School, чтобы приблизиться к разгадке тайны детства Эмиля. Во время первого визита как минимум 4 ребенка пробежали мимо меня босиком. Позже я узнал, что обувь тут носит только половина учеников. Причуды Эмиля стали не такими уж причудливыми. Январский дождь оставил между домиками огромные лужи, и ученики начальной школы соорудили плоты, чтобы переправляться. Дружелюбие и своеобразный хаос заложены в школьную программу. Ученики ходят на занятия в смешанных возрастных группах, поддерживают и наставляют друг друга. С раннего возраста дети участвуют в дискуссиях. Как сказал мне один из учителей, кто разговаривает, тот и учится. Значимость оценок в этой школе занижена, чтобы не развивать в детях менталитет нулевой суммы. Во времена учебы Эмиля большинство активностей, которыми занимались ученики, ребята сами и придумывали, включая балетные салочки и футбол с 4 голами. Эмиль рассказывал, что в играх было много творчества и сотрудничества, и почти не было привычного соперничества. Ненавязчивая забота Билла в школе обрела новые грани. Там в Эмиле прижились семена личности, в которую он в итоге вырастет. В школе крепла его любовь к природе и приключениям. Эмиль научился так быстро лазить по деревьям, что одноклассники прозвали его обезьяной. Учителя воспитывали в учениках самостоятельность, позволяя им постоянно выбирать. Исследования доказали эффективность такого подхода. Когда взрослые и особенно родители доверяют детям, дети с большей вероятностью будут доверять друзьям. У них будет хорошая успеваемость и меньше переживаний в школе. Время от времени в школу к Эмилю приезжала его мама, Линда. Только представьте, размышляет Стефани, к ребенку посреди дня приходит бездомная, психически больная женщина в потрепанной одежде. Она разговаривает с ним, хотя даже не является его опекуном. Подумайте, чего может наслушаться ребенок от администрации школы по этому поводу. Представьте, как он может начать стыдиться матери, либо школа могла просто запретить им общаться, и это травма на всю жизнь. Но учителя принимали Линду с радушием. Они помогали матери и сыну организовать пространство, где можно просто быть вместе. Жизнь показывает, что трудности могут сбить человека с пути, но могут также дать пути к развитию. Все зависит от поддержки. Сначала поддержку Эмилю давали Билл и Линда, потом ее масштабы выросли до размеров школы. Ученики Peninsula School были семьей. И, конечно, как любые братья и сестры, они дрались. Когда Эмиль ходил в первый класс, у них была площадка с огромной песочницей, где дети устраивали баталии. Они пытались сберечь свои постройки и уничтожить остальные. И в этом случае и во многих других конфликтах учителя доверяли детям и давали возможность разобраться самим. Часто малыш Эмиль становился во главе миротворцев, был маленькой копией себя в будущем. В 1950-х годах сотрудники школы и родители учеников сообща построили тщательно спроектированный дом на кроне величественного дуба. Страшно даже подумать о том, как туда лезть. Мне предлагали, но я сразу отказался, а у детей это стало своеобразным обрядом посвящения. Спустя 3 десятилетия после того, как Эмиль забрался туда, он построил такой же дом на дереве у себя во дворе. Когда Эмиль умер, в его память под домиком на дереве натянули веревочную сетку. Сетка помогает залезть в дом, так что дети стали делать это быстрее, охотнее и чаще. А еще это надежная страховка, если кто-то сорвется. Школа точно оставила свой след в жизни Эмиля. Он был настроен на коллективное взаимодействие, охотно дарил другим свое время, энергию и внимание. Он ловил тех, кто падает, и знал, что другие сделают для него то же самое. В этом было все стремление Эмиля к миру и то, как он к этому шел. Многие ученые приходят в профессию с благородной целью найти истину, но есть и те, кем движут менее благородные побуждения. Наука как профессия поражает царящим в ней неравенством. 1000 студентов трудятся, не покладая рук, и идут на жертвы, чтобы добраться до обетованной земли стабильных академических должностей. Мало у кого это получается, а те, кому удается, просто везунчики. Я вот точно. В итоге многие исследователи с по-настоящему добрым сердцем оказываются на интеллектуальном поприще в условиях озерных поселений. Идет постоянное сравнение с успешными людьми. Если друг или коллега чего-то достигли, у вас остается меньше возможностей. Культура, в которой принято ходить по головам, у большинства людей вызывает напряжение и разрушительная для самой науки. Ученым приходится скрывать друг от друга информацию и активно заниматься самопиаром. С самого начала Эмиль хотел пойти другим путем. Он построил собственную лабораторию нейробиологии мира и конфликтов, рай для заучек. Он поощрял в студентах потребность делиться идеями и признавать чужие заслуги. Его команда не стремилась получить экспертные звания в своей области. Они просто добавляли свои кирпичики в общую стену знаний. Это было чем-то новым, вспоминает Саманта Морберг, одна из первых ученых, кто примкнул к лаборатории. Осознание, что наука — это не обязательно соревнование, и вы не должны знать ответы на все вопросы. Возможно, из-за такого подхода Эмиль лишился признания в некоторых кругах, но он доказал окружающим, что наукой можно заниматься иначе. После смерти Эмиля Бруна именно Морберг заняла его место в лаборатории мира и конфликтов в Университете Пенсильвании. «Его видение стало моим видением», — говорит она. «Я поставила себе вопрос, как мы с помощью науки можем повлиять на мир и творить добро? Если вдруг возникают сомнения, я просто спрашиваю себя, а как поступил бы Эмиль?» Руководство к жизни у океана. С самого детства Эмилю повезло расти в условиях деревни у океана. Позже он создал микрокультуры, отражающие его ценности. Как мы, следуя его примеру, можем создать свои собственные? Перестаньте считать. Внедрение рынка во все сферы жизни побуждает нас постоянно считать и конкурировать. Но наука о благополучии говорит ясно. Чтобы преуспевать, людям нужен опыт ради опыта, который не поддается количественной оценке. Общинные связи могут не приносить никакой выгоды, как любимое хобби. В мире рынков это означает целенаправленный отказ от подсчетов, привычного для нас поведения. Если вы участвуете в студенческом проекте, берете попутчиков в дорогу или вместе с кем-то создаете продукт, приятно осознавать, что все выполняют договоренности. Но если у вас есть человек, к которому вы сильно привязаны, не поддавайтесь искушению выставлять ему счет. Регулярно и осознанно уничтожайте бухгалтерский учет в своей голове. Это особенно важно, когда помогаешь людям. Добрые дела – один из самых быстрых и эффективных способов почувствовать себя хорошо. Но тут важен мотив. Наши лабораторные исследования показали, что люди становятся более счастливыми и менее тревожными, если помогают друзьям из чувства сострадания. Когда вы оказываете услугу, логично думать о трудозатратах, времени, энергии, внимании и задаваться вопросом, когда все это будет оплачено. Лучший вариант – думать о том, почему вы вкладываетесь, о потребностях любимого человека, о чувствах, которые вы к нему испытываете, о том, какую пользу вы можете принести. Преданность – это противоядие от ведения учета, человеческая черта, до которой цинизм не может добраться. В некоторых ситуациях очень легко отключить бухгалтера, например, когда медитируешь на ретрите или в первый раз влюбляешься. В остальном не считать почти невозможно. В 2021 году Логан Лейн оказалась в числовой ловушке социальных сетей. Ей даже не нужно было самой считать, сколько людей оценили ее посты, приложение все делало за нее. Осознав, насколько сильное влияние это оказывает на ее самочувствие, Лейн сделала немыслимый для большинства американских подростков поступок. Она удалила все свои учетные записи и обменяла смартфон на обычную кнопочную раскладушку. Тогда на Логан обрушилось одиночество. Одноклассники жаловались, что она совсем пропала, как будто она не аккаунт удалила, а стерла себя с лица земли. И все же кое-кто остался. Лейн стала раньше вставать и тратить время на рисование. Да, кому-то она перестала быть интересна в реальной жизни, но можно ли назвать этих людей настоящими друзьями? Кто-то звонил ей через приложение на ноутбуке, а кто-то, о ужас, дозванивался по телефону. И Логан почувствовала разницу. Разговоры стали неторопливыми и осознанными. Не оставалось никаких публичных записей. По сути, они вообще ни на что не влияли. Все стало проще, появилось доверие. Остались настоящие друзья. Они хотели общаться и хотели быть с ней. Однажды на концерте под открытым небом Лейн случайно столкнулась с еще одним старшеклассником, у которого был кнопочный телефон. Это было похоже на чудо, и у девушки родилась идея. Она создала клуб лудитов. Сообщество для старшеклассников, которые твердо решили отказаться от социальных технологий. В наши дни понятие используется для обозначения людей, которые выступают против достижений современных технологий. Каждую неделю группа подростков от 6 до 25 человек встречались в Проспект-парке в Бруклине, чтобы почитать, пообщаться и просто побездельничать вдали от вездесущего взора цифрового мира. Их встречи никем не учитывались, не оценивались и были абсолютно бесплатны. Я восхищаюсь этим клубом и, как и положено в мире рынка, чувствую, что проиграл этим ребятам, ведь я подсел на онлайн еще в те времена, когда Лейн только пошла в детский сад. Мой наркотик — сайт, ранее известный как Твита, где я создал аккаунт в 2009 году. Деятельность социальной сети запрещена на территории Российской Федерации с 2022 года. В свое оправдание скажу, что на платформе удобно узнавать о новых научных достижениях и делиться своими открытиями. На самом деле моя лента — это ядерная смесь из аккаунтов ученых, превозносящих себя и критикующих друг друга, бесящих людей с креативным подходом и новостных сводок, от которых глаз дергается. Я тоже вношу свой вклад в информационный поток, с нетерпением наблюдая за активностью читателей. Иногда я удаляю посты, если мне кажется, что людям они не зашли. Вдохновленный Лейн, я решил деактивировать аккаунт на 2 недели. Когда нажал кнопку деактивации, найти ее, как ни странно, оказалось довольно сложно, тут же испугался, что удалил аккаунт навсегда. Понял, что нет, успокоился. Потом начались более долгоиграющие эффекты. Стоило лишь немного заскучать, я сразу инстинктивно открывал браузер и вбивал название. Возникало чувство, будто я веду машину в сторону офиса в субботу. События стали восприниматься иначе. Погиб российский олигарх, все указывает на правительственный заговор. Кандидаты в президенты провели дебаты. Я задавался вопросом, а что люди обо всем этом думают, и понимал, что никогда этого не узнаю. Все эти новостные повестки и еще дюжина других будут неактуальны, когда я вернусь в систему. Но я бы все равно не знал, что думают остальные. Моя лента была лишь подобием новостей, которая создавалась несколькими сотнями обычных людей, пытавшихся перекричать друг друга. А еще были эксклюзивные новости, скандалы, истории о злодеях недели, шутки для своих, которые медленно проплывали мимо меня. Кто-то еще будет переваривать все эти события, но разве могли они как-то повлиять на меня? Из-за стычек между психологами я потерял интерес к работе, подкалывающие друг друга политики ухудшили мое мнение о правительстве. Соцсеть просто тащила меня от одного кризиса к другому, как обломки корабля, плывущие по течению. В офлайне я вернул контроль над распределением внимания. Общение тоже изменилось. Пока я отдыхал от социальных сетей, Стэнфорд назначил нового проректора. Вместо того, чтобы писать об этом или читать, что пишут другие, я начал чатиться с коллегами. Разговор был спокойный и честный. Я знал, что они делятся своими настоящими взглядами, а не тем, что я получил бы онлайн. Один мой друг выпустил альбом. Наверняка он написал об этом пост, и я мог бы следить за ним отстраненно, но я позвонил. В разговоре он рассказал мне все о своем опыте, а еще я узнал, что мне не все равно. Этого бы не случилось, если бы я просто наблюдал за его жизнью с экрана. После двух недель воздержания возвращение на сайт было похоже на срыв, будто я объелся печенье и выкурил полпачки сигарет. Только вместо распространяющегося по телу сахара и никотина мой разум заполнили уже знакомые распри, персонажи и ни на что не влияющие истории. Не было никакого желания видеть большую часть информации, как в случаях с надоедливым дядюшкой, о котором вспоминаешь лишь на семейных встречах. Я осознал, как здорово не погружаться во все это. Страх упустить что-то превратился в радость. И я такой не один. В 2018 году провели исследование. Почти 3000 человек заплатили деньги за то, что они заблокируют аккаунт в социальной сети на 4 недели. Такая цифровая диета снизила у участников тревожность на 25-40%, что сопоставимо с терапией у психотерапевта. Я все еще заглядываю туда, чтобы оставить заметку, почитать других или пообщаться. Но это уже не влияет на меня, как раньше, и я изо всех сил стараюсь заменить жизнь в сети регулярными многочисленными встречами. Каждый раз, когда я пишу, вместо того, чтобы тихо следить или звоню, вместо того, чтобы молча прокручивать ленту, я замечаю, как общение один на один помогает сосредоточиться на важном и заглушает бесконечный шум онлайн-мира. Играйте вместе. Недавно исследователи опросили около 200 родителей из Нью-Йорка, во что они хотят, чтобы верили их дети. Треть родителей считают, что дети добьются большего в жизни, если будут осознавать, что мир конкурентный, а не кооперативный. Более половины ответили, что детям необходимо понимать, мир опасен. В другом исследовании 70% родителей заявили, что они поощряют недоверие ребенка к незнакомцам. Одна из мам, которая сама в целом склонна доверять людям, сказала: «Звучит безумно, но нам приходится учить детей не помогать другим. Это грустно, но первое, чему пришлось учить дочь, быть осторожной и разговаривать только с теми, кого знаешь». Родители пытаются обезопасить детей, прививая им чувство опасности. И эта стратегия слишком хорошо работает. В 2012 году только 18% выпускников школ ответили, что большинству людей можно доверять. Получается, что поколение Z – самое недоверчивое за всю историю. Поколение Z – это демографическая группа, родившаяся в период с 1997 по 2012 год. Первое по-настоящему цифровое поколение, не знавшее мира без интернета и смартфонов. Доверие становится все меньше, потому что люди становятся более циничными. На смену пожилым людям приходят молодые, которые рано становятся циниками. Дети становятся взрослыми и начинают пожинать плоды. Психолог Джер Клифтон изучает базовые убеждения людей о жизни и мире. Базовые установки, на удивление, сильно оторваны от жизненных обстоятельств. Не все богатые люди считают, что мир изобилен, не все люди, пережившие травму, считают, что мир опасен. Разумеется, мир и опасен, и безопасен одновременно, и конкурентен, и кооперативен. Нужно не искать правых, а смотреть на то, как наши убеждения влияют на нас. Клифтон проводил исследования среди 5000 человек 48 профессий и обнаружил, что те, кто считал мир опасным и конкурентным, меньше преуспевали в карьере, и были менее удовлетворены жизнью, чем те, для кого мир был безопасен и наполнен сотрудничеством. Когда я впервые посетил Peninsula School и растерянно бродил среди кедров, потому что приехал слишком рано, ловил себя на мысли, что все будут опасаться незнакомого мужчины средних лет. Но дети и взрослые улыбались мне и махали. Один из сотрудников пригласил меня, незнакомца, войти. Через несколько минут я уже разговаривал с директором школы. Вы можете подумать, что люди в этом месте безнадежно наивны. Мне же, напротив, стало интересно, почему мы прививаем своим детям хроническое разочарование. Может, это и сделает их жизнь более безопасной, но могу сказать наверняка, что это лишит их доверия и взгляда на мир широко раскрытыми глазами. Эта школа пытается бороться с подобными мировоззрениями, и мы можем также. Когда вы руководите человеком или заботитесь о нем, вы создаете для него определенные условия. Это особенно справедливо по отношению к детям. Давайте проанализируем мое собственное родительство. Мы с дочерьми читаем книги и разговариваем о том, что большинство людей хорошие. Но девочки прекрасно слышат, как мы с женой недовольно обсуждаем политиков и корпорации. По дороге в школу они узнают ужасные вещи о водителях, которые меня подрезают. Некоторое время назад я начал целенаправленно учить детей наслаждаться жизнью, замечать ее лучшие стороны. У нас полноценное занятие по поеданию мороженого, наблюдению за закатом и запуску воздушных змеев. Вместо того, чтобы просто набрасываться на кокосовый рожок, мы едим мороженое медленно и делимся, что для нас в нем особенно вкусно, и как бы нам хотелось запомнить этот опыт. Побывав в Peninsula School, я понял, чего нам не хватает. Мы не делимся прекрасным, не замедляемся, чтобы заметить повседневную человеческую доброту. Этим мы и занялись. Теперь, если я ловлю себя на том, что жалуюсь на кого-то перед детьми, я стараюсь сразу найти положительные моменты в ком-то еще. Посетовав на мусор в городском парке, я рассказываю девочкам о многочисленных волонтерах, которые помогают убираться. На прошлой неделе в оживленном трафике я застрял за строительной машиной, но один из водителей остановился, чтобы я мог перестроиться на соседнюю полосу. Обычно эти маленькие знаки доброты сразу забывались в утренней рутине, но в этот раз я начал объяснять, как водители пропускают друг друга на дорогах, чтобы помочь. Может, со стороны эти примеры кажутся обыденными, а может, так оно и есть. Но дети — это проницательные ученые, и подсказки взрослых помогают им делать выводы о мире. Пытаясь подобрать нужную информацию для детей, я начал больше замечать, искать дружелюбных и готовых к сотрудничеству незнакомых людей, и оказалось, что найти их несложно. Привычка говорить превратилась в привычку думать в том же направлении. Доверяйте локально. В таких местах, как школа Эмиля, взаимодействие возникает само собой. Опрос более 25 тысяч человек в 21 стране показал, что только 30% считают, что большинству людей можно доверять, но целых 65% поделились, что жители их района или деревни доверяют друг другу. Чем циничнее была страна, тем удивительнее была разница. Например, едва ли 6% филиппинцев доверяют людям, но своим соседям доверяют больше половины. В цинизме есть брешь под названием «соседи», которую люди могут использовать для позитивных изменений. Как раз этим воспользовалась одна известная некоммерческая организация в районе Фрутвейл в Окленде во время пандемии COVID-19. На протяжении 50 лет организация Unity Council работала на благо всего района и в особенности бедных слоев населения. На их плечах строительство, обслуживание и управление жилыми комплексами, школами, медицинскими учреждениями и домами престарелых. Здания, построенные Unity Council, расположены близко друг к другу, неподалеку от главной улицы города. Дети ходят в школу по соседству со зданием, где их бабушки и дедушки занимаются шахматами и зумбой. «Большинство людей не знают, чем мы занимаемся», — говорит Крис Иглесиас, генеральный директор Unity, «но они нам доверяют». Жители японского Мана сплотили, чтобы вместе бороться с огнем, а во Фрутвейле организация Unity Council расширила сферу деятельности, чтобы помочь в борьбе с COVID-19. Они объединились с Калифорнийским университетом в Сан-Франциско и с организацией Клиника Дель Раца, чтобы вместе подготовить амбассадоров вакцины и студентов-добровольцев. Молодые люди изучали пандемию и методы ее лечения с точки зрения официальной науки, ходили по кварталам, останавливали людей на улицах и в торговых центрах и разговаривали с ними о вакцине, а потом предлагали записаться на прием. По оценкам Unity Council, благодаря этой кампании в 2021 году удалось вакцинировать 15 тысяч человек. Люди быстро откликнулись, потому что были готовы поверить тем, кому и так доверяли. Таким же путем можно бороться с цинизмом повсюду. Есть исследование, которое показало, если консерваторы видят, как политики-республиканцы положительно отзываются о вакцинации от COVID-19 и поддерживают результаты выборов в местные органы власти 2020 года, их вера в эффективность вакцинации и честные выборы значительно возрастает. По телевизору и в телефонах нам бесконечно показывают коррупцию, неравенство и преступность. Но в друзьях, учителях и продавцах в магазинах у дома мы видим более привлекательную и менее подозрительную версию человечества. При правильном настрое мы можем создать вокруг этих людей ячейку общества, наполненную товариществом и доверием, нашу собственную деревню у океана, которая со временем будет расти.